Чил на крыше, меня колбасит, Илюху классит. Нас можно спросить, чем мы занимаемся этим вечером. Неприличные слова попрут. Да, свечки гаснут с тобой на свидании. Девочка моя, кусай меня. Да. Я не буду произносить слов таких неприличных, матерных. Илюха ушел, я повторился второй раз. Я сегодня ушлый, ты знаешь меня. Стягивай трусики. Буква первая в алфавите. Ты также орешь при виде моей волыны. Сука, я пошлый, я гнида. Да, ты меня будешь называть хозяином. Вот я озабоченная свинья. Пока-пока. Только уже, я думаю, не хватит здесь зарядки. В то время, как Витя долбил руку в ремонтке, рубанки пилил, я сидел дома и дрочил на твою фотку. На твою фотку с туннелями и промилой проколотой губкой. Я тебя помню, я начал с тобой встречаться в тот осенний вечер, когда ты приехала ко мне и сказала: Ваня, привет. Через полчаса, блядь, я уже тосковал. Блядь, эта хуйня получилась у меня. Мы чилимся сейчас на здании, на Сан-Ремо, здесь тачки, тёлки и чипсы. И модные эклипсы, блядь, в ушах стоят, как у говнарей из 2000-х. Это все, блядь, было в прошлом, а сейчас какие-то старые мысли, какие-то, блядь, куплеты неспетые. Я хуй его знает. Куплеты неспетые. А ведь этот гайдук дрочит, блядь, свой хуй. В Челябинске или я хуй пойми, откуда он. Я с Владивостока, это, блядь, мои модные тусовщики, блядь. Закрываю, блядь, этот пробел. Привет. Привет, привет. Привет, привет, блядь. Храню в памяти много порно-актрис. Перечислять имена не буду. Например, Джудейс, Белатрис, блядь. Но тебе не важно это немножко. У меня в сообщениях есть ссылка. Хочешь, скину тебе, подрочь свою бисю. Или побрей ее для начала. Я не ношу розовых кепок на тусовке, потому что у меня есть малиновое пальто, на него ведутся все девочки. Не хожу с ними в кино, не плачу я за них, они платят сами за меня. Я, блядь, антихрисин. Типа того, блядь. Типа того, блядь.